Глава 5. В июле 1938 года торговое судно, на котором Павел Судоплатов благополучно прибыл из Западной Европы, отшвартовалось в Ленинградском порту. В тот же день ночным поездом он выехал в Москву. На Ленинградском вокзале столицы его встречали начальник иностранного отдела Залман Пасов, только что назначенный вместо скоропостижно скончавшегося Слуцкого, заместитель начальника ИНО Шпигельглас и Эмма Карловна. «От себя лично, от лица порткома и от лица товарищей поздравляю с прибытием», — громогласно приветствовал новый начальник своего героя-подчиненного. Пассажиры на перроне неодобрительно косились на шумного Пасова, одетого в цивильный костюм. «Ну, залил зенки с утра пораньше», — укоризненно молвила какая-то гражданка. На следующий день Павел Судоплатов вместе с Пасовым был вызван в кабинет Берии, новому начальнику Главного управления государственной безопасности, ГУГБ НКВД, первому заместителю Ежова. Павел Анатольевич вспоминал: «Моя первая встреча с Берией продолжалась, кажется, около 4 часов. Все это время Пасов хранил молчание. Берия задавал мне вопрос за вопросом, желая знать обо всех деталях операции против Коновальца и ОУН. Спустя час Берия распорядился, чтобы Пасов принес папку с литерным делом «Ставка», где были зафиксированы все детали этой операции. Из вопросов Берии мне стало ясно, что это высококомпетентный в вопросах разведывательной работы и диверсии человек. Позднее я понял, Берия задавал свои вопросы для того, чтобы лучше понять, каким образом я смог вписаться в западную жизнь. Особенное впечатление на Берию произвела весьма простая на первый взгляд процедура приобретения железнодорожных сезонных билетов, позволивших мне беспрепятственно путешествовать по всей Западной Европе. Помню, как он интересовался техникой продажи железнодорожных билетов для пассажиров на внутренних линиях и на зарубежных маршрутах. В Голландии, Бельгии и Франции пассажиры, ехавшие в другие страны, подходили к кассиру по одному и только после звонка дежурного. Мы предположили, что это делалось с определенной целью, а именно – позволить кассиру лучше запомнить тех, кто приобретал билеты. Далее Берия поинтересовался, обратил ли я внимание на количество выходов, включая и запасной, на явочной квартире, которая находилась в пригороде Парижа. Его немало удивило, что я этого не сделал, поскольку слишком устал. Из этого я заключил, что Берия обладает опытом работы в подполье, приобретенным за Кавказской ЧК. Берия хорошо говорил по-русски с небольшим грузинским акцентом и по отношению ко мне вел себя предельно вежливо. Однако ему не удалось остаться невозмутимым на протяжении всей нашей беседы. Так Берия пришел в сильное возбуждение, когда я рассказал, какие приводил аргументы Коновальцу, чтобы отговорить его от проведения ОУН террористических актов против представителей советской власти на Украине. Я возражал ему, ссылаясь на то, что это может привести к гибели все украинское националистическое подполье, поскольку НКВД быстро нападет на след террористов. Коновалец же полагал, что подобные акты могут совершаться изолированными группами. Это, настаивал он, придаст им ореол героизма в глазах местного населения, послужит стимулом для начала широкой антисоветской кампании, в которую вмешаются Германия и Япония. Помимо профессионализма и дотошности первого заместителя наркома НКВД в вопросах разведдеятельности и диверсии, Павел Судоплатов обратил внимание на его неброский костюм, а также несколько старомодное пенсне, делающий Лаврентия Павловича похожим на скромного советского служащего. «Никомчванист, по-ленински доступен и прост», — одобрительно отметил про себя Павел Анатольевич. После встречи с Берией Судоплатов получил краткосрочный отпуск, чтобы навестить живущую в Мелитополе мать, а затем родителей жены в Харькове. Предполагалось, что по возвращении в Москву он получит должность помощника начальника иностранного отдела, на которого будет возложено непосредственное руководство разведывательно-диверсионной работой в Испании. Во время поездки Эмма Карловна рассказала мужу о трагических событиях, происшедших в стране и в органах безопасности. Нарком Ежов провел жесточайшие репрессии. Арестовал в 1937 году весь руководящий состав НКВД, а в новом году репрессии докатились и до иностранного отдела. Были арестованы многие друзья и знакомые Судоплатовых – Каминский, Быстролетов, Горожанин и другие, которым они полностью доверяли и в чьей преданности советской власти не сомневались. Мы думали тогда, что это стало возможным из-за преступной некомпетентности Ежова, которая становилась очевидной даже оперативным работникам, позднее признается Павел Анатольевич. К сожалению, он ошибался. Незримые тучи начали сгущаться уже и над ним. В августе 1938 года, после возвращения из отпуска, Павел Судоплатов, будучи в звании майора государственной безопасности, был назначен помощником, фактически заместителем, начальника 5-го отдела ГУГБ НКВД. Около месяца Судоплатов исполнял обязанности начальника советской внешней разведки. Здесь надо отметить, что новое назначение Судоплатова должно было пройти утверждение в ЦК партии. Однако этого не последовало. Тем не менее, до конца года он исполнял возложенные на него обязанности. Далее, с 1939 по 1942 год, когда во главе внешней разведки встал недостаточно опытный Фитин, Судоплатов оставался его заместителем. Учитывая, что другие заместители Фитина – Мельников, Прудников, Дубовик – немногим превосходили по опыту своего начальника, можно сказать, что Судоплатов фактически на протяжении 3 лет стоял у руля советской внешней разведки. Осенью 1938 года атмосфера на Лубянке с каждым днем становилась все напряженней. В ней чувствовалось приближение чего-то зловещего. В сентябре покончил жизнь самоубийством секретарь Ежова Ильицкий. Он застрелился в прогулочной лодке, катаясь по Москве-реке. Затем появилось распоряжение, указывающее, что ордера на арест врагов народа без подписи Берии, первого заместителя Ежова, недействительны. На самого Николая Ивановича было страшно смотреть. Он словно бы стал еще меньше ростом, осунулся, приволакивал левую ногу и дергал головой. Ходили слухи, что Берия называет его «мой милый ежик» и за панибрата хлопает по спине, отчего тот едва удерживается на ногах. В начале ноября были арестованы начальник иностранного отдела Пассов и его заместитель Шпигель-Глаз. «Матерые враги народа», как выразился по этому поводу сотрудник ИНО, товарищ Гессельберг. В том же месяце на Лубянке приступила к работе специальная комиссия во главе с новым начальником иностранного отдела Деканозовым по проверке всех оперативных работников разведки. Комиссии предстояло выяснить, как разоблачаются изменники, авантюристы и сомнительные типы, затесавшиеся в ряды органов госбезопасности. Одновременно бдительный чекист Гукасов, сослуживец Судоплатова по Харькову, предложил партийному комитету 5-го отдела ГУГБ НКВД обратить внимание на связи Павла Анатольевича с разоблаченными врагами народа. «Подозрительный личность сердца, — говорит, — завел Гукасов секретарю парткома Леоненко. 23 ноября 1938 года состоялось заседание партийного бюро. Выписка из протокола номер 15 свидетельствует. Слушали. Персональное дело товарища Судоплатова П.А. Товарищ Леоненко зачитывает обвинения, предъявленные к товарищу Судоплатову, о его путанных ответах при заполнении анкетных данных, о связях с ныне разоблаченными врагами народа, Горожаниным, троцкистом, подписавшим платформу 83, которого Судоплатов знает по работе в ГПУ УССР, Соболь, ныне разоблаченным врагом народа, по рекомендации которой Судоплатов пришел работать у ИНО, с Каминским, врагом народа, лучшим другом Судоплатова, с Быстролетовым, врагом народа, компрометирующий материал, о котором Судоплатов скрывал в течение долгого времени. Об использовании Судоплатовым служебного положения для получения за границей вещей для себя и своей жены под видом оперативных надобностей уже в сентябре 1938 года. Товарищ Судоплатов дает биографическую справку о себе и своих родственниках, указывает о своем участии в Красной армии, о нахождении в плену у генерала Шкуро в возрасте 12 лет. Судоплатов указывает, что предъявленные ему обвинения не соответствуют действительности. Связь с рядом ныне разоблаченных врагов народа, горожанином Каминским, была исключительно служебная, других взаимоотношений с ними не было. В отношении связи с Соболь Судоплатов признает, что в этом вопросе он виновен, что в данном случае он просмотрел, чему в значительной степени способствовало награждение Соболь боевым оружием руководством наркомата.